Глава пятая. Сережа явился вечером к назначенному часу. Он был против обыкновения мрачен, что к нему совсем не шло, как к другим не идет веселое настроение. — Ну, что ты? Как себя чувствуешь? — мрачно спрашивал он Окаемова. — Да ничего, кажется, лучше. У меня это быстро проходит и так же быстро приходит. Умираю и оживаю. Марфа Семеновна встревожилась, догадавшись по бледному лицу сына, что он опять нездоров. — Ты куда это, Вася, собрался? — Ох уж эти мне твои дела! Здоровье только свое тратишь. Поехал бы куда-нибудь в театр или на гулянье, как другие молодые люди делают. Нельзя же без развлечения. — Мы в Яр отправляемся, — пошутил Сережа. Когда они вышли на подъезд, спускались уже сумерки. Отдохнувший рысак подал особенно красиво и остановился у подъезда картинкой. К Рогожскому отдал приказ Окаемов. Кучер только тряхнул головой, что в переводе значило: «Давеча на Воробьевы горы ездили, а сейчас к Рогожскому. Это Москву-то крест-накрест взять». «Вот тебе и Яр», — ворчал Сережа, усаживаясь. Когда они ехали мимо Кремля, Окаемов спросил: «Ведь ты, кажется, играешь на бильярде, Сережа?» «Да, и очень недурно играю. Видишь, в чем дело? Я тебя завезу в один дрянной трактирчик, и ты там найдешь в бильярдной одного очень подозрительного господина. Он пьет запоем. На вид ему лет под 30, особые приметы. Одет прилично, косит на левый глаз, лицо попорчено оспой. Узнаешь? Хорошо. Ты заходишь в бильярдную, присаживаешься к столику, спрашиваешь бутылку пива и знакомишься с этим субъектом. Всего лучше, если за бильярдом. Да, его фамилия Барышников, а зовут Григорием Яковлевичем. Постой. Для чего вся эта комедия? А ты слушай. Познакомившись, ты заводишь душевный разговор, какой умеют вести трактирные завсегдатаи, и, между прочим, говоришь: «А мне ваша личность знакома. Где-то я вас встречал. Позвольте, ваша фамилия Барышников, а зовут так-то?» Можешь сослаться на Яр, где он бывал в свои лучшие дни. Он, конечно, обрадуется старому знакомому, будет жаловаться на свою судьбу, может быть, попросит взаймы. Ты можешь ему дать от 3 до 10 рублей. Хорошо. А главное, прибереги к концу. Когда он размякнет, ты, между прочим, спроси его самым равнодушным образом: «Позвольте, у вас, кажется, была сестра, насколько я помню. Где она сейчас?» Нужно сделать вопрос быстро, чтоб он дал ответ по инерции тоже быстро. «Послушай, ведь это свинство, Вася. Говоря откровенно, ты делаешь меня сыщиком. Хорошо, успокойся. Дело идет о спасении вот этой самой девушки, понимаешь? А ты всегда был рыцарем. Ее куда-то спрятали, и мне необходимо ее разыскать. Роман? Почти. С этого следовало начать, а не тянуть канитель. Мы сами всякого научим. Кстати, от тебя-то я уж не ожидал ничего подобного. Любите только других обличать, а сами делаете то же самое. Впрочем, я человек скромный и не люблю совать своего носа в чужие дела». Искомый трактир «Голубок» находился где-то на Таганке, в одном из глухих переулков. «Я за тобой заеду через час», — говорил Окаемов, высаживая Сережу на углу улицы. «А вот тебе на расходы». Сережа молча исчез на повороте, а пролетка полетела дальше, к Рогожскому кладбищу. Не доезжая до него, она остановилась у какого-то деревянного забора. В глубине пустыря виднелась почерневшая деревянная постройка, что-то вроде сарая. Было уже совсем темно, и Акаемов на память пошел пустырем к таинственному зданию. Где-то глухо взлаяла цепная собака. Потом послышался тягучий церковный напев. В сарае мелькнул желтый огонек. Акаемов осторожно постучал в деревянную дверь ветхого крылечка. «Кто? Крещеный?» — послышался за дверью сердитый старческий голос. «Барин с Пречистенки!» Дверь медленно растворилась, и Акаемов очутился в полутемных сенях. Он бывал здесь несколько раз и сам отыскал в темноте следующую дверь, которая вела в старинную, раскольничью, маленную. Большая длинная комната была освещена очень слабо, так что иконостас с образами терялся в темноте, из которого выделялось только несколько ликов. Молодой начетчик в черном полукафтане нараспев читал шестопсалмия. Молящихся было немного, особенно на правой мужской половине. Здесь еще сохранялось строгое деление на две половины, мужскую и женскую. Какие-то старички стояли около стены, да молодой купчик посредине, а на женской половине целый угол был занят старушками-богомолками, а между ними мелькали и молодые женские лица. Акаемов встал у задней стены, недалеко от старостинского прилавка со свечами. Он знал, что молиться вместе с другими ему нельзя, и стоял неподвижно. Из всех присутствующих на него посмотрел один староста и слегка поклонился как знакомому человеку. Акаемову всегда нравились маленькие московские церковки, и в них он выстаивал самую длинную службу. Его охватывало здесь ни с чем не сравнимое чувство и то особенное спокойствие, которое жило только здесь, все наполняло и все охватывало. Необходимо время от времени остаться наедине с собственной совестью, чтобы проверить самого себя вдали от шума и суеты обычного дня. Именно здесь Акаемов чувствовал себя живой частью того громадного целого, которое называется русским народом. Сегодня он, однако, не мог настроить себя на молитвенный лад, потому что явился сюда с другой целью. Постояв неподвижно с четверть часа, он посмотрел на левую сторону, где у окна еще недавно стояла она, в простеньком синем, косоклинном сарафане и в платке, глубоко надвинутом на глаза. Она всегда стояла на одном месте, а теперь это место было свободно. Да, она исчезла как видение, и Акаемов почувствовал гнетущую пустоту в душе, как человек, потерявший самое дорогое. Дождавшись окончания службы, он подошел поздороваться со старостой. — А вы нас не забываете, сударь, — говорил староста. — Что же, доброе дело. Своих-то богомольцев немного осталось, так мы и чужим рады. — У Бога все равны, Сава Маркелыч. Это мы делим на своих и чужих. Разговаривая с почтенным стариком, Акаемов еще раз испытал совестливое чувство за те мирские мысли, с какими явился сюда. Ему казалось, что старик догадывается и смотрит на него сукаризной. Сережа уже поджидал на углу, когда подъехал Акаемов. — Ну что? — коротко спросил Акаемов. — Да ничего. Твоя девица увезена из Москвы куда-то в Сибирь, то есть, вернее, на Урал. Это Барышников всего не договаривает, хотя и пьян. Не проврался ли ты в чем-нибудь? Я-то? Ну, это брат Дудки. Комар носу не подточит. Он больше о себе распространяется. Какой-то дядя его обобрал, И что он будет с ним судиться, а сестра его интересует столько же, как прошлогодний снег. Для меня ясно одно, что они кого-то боятся и что-то скрывают. Так-так, я тебе скажу, в чем дело. Барышниковых несколько братьев, и у них общее дело там, в Западной Сибири. То есть было дело раньше, а теперь оно прекратилось. Основателем торговой фирмы был отец вот этого Барышникова, с которым ты сейчас играл на бильярде. Но он умер уже лет 10 назад, а дети остались ни при чем. Все захватили дяди. Имущество осталось громадное, и поэтому они боятся всякого постороннего вмешательства. Молодого Барышникова систематически спаивали и довели его до настоящего невменяемого состояния. А его сестру прятали по разным укромным углам, где выдавали ее за сироту, проживающую из милости. Она и сама этому верит до сих пор. Положим, что все это так. Тебе-то какое до них всех дело? Дай досказать. Я встретил эту девушку в Раскольничьей Маленной, и она произвела на меня неотразимое впечатление. Конечно, я постарался узнать, кто она, где живет и так далее. Под каким-то предлогом приезжаю я в тот дом, где она проживала под видом бедной родственницы, и вдруг со мной делается один из самых сильных припадков, так что я даже потерял сознание. И представь себе, открываю глаза, и первое лицо, которое я увидел, была она. Ах, какое это удивительное лицо, Сережа! Такое чистое, хорошее, какое-то ясное. Помню, что я лежал на диване, а она стояла передо мной на коленях и мочила мою голову каким-то спиртом. Какое было выражение лица у нее в этот момент? Одним словом, ты влюблен. Понимаю и одобряю. Я этим занимаюсь давно. А вот я так не понимаю, как можно шутить подобными вещами, не говоря уже о самой простой неделикатности. Ты знаешь, что я вообще слишком серьезно смотрю на жизнь, и если позволяю себе говорить об этой девушке, то только потому, что именно благодаря ей пережил неиспытанные еще чувства. Значит, вы объяснились? Нет. Она сейчас же ушла, как только я открыл глаза. А затем я раза два издали видел ее в Маленной. Но разве нужно говорить? Да и где те слова, которыми можно было бы высказать величайшее из чувств? Наконец, я ничего и не мог бы ей сказать, а просто смотрел бы на нее и молча любовался. Ну, батенька, это романтизм. Не смей говорить со мной этим тоном. Людей, думающих, как ты, сколько угодно, и они позорят самое слово «любовь», как нечистые животные. Ты знаешь, что у меня нет и мысли о том, чтобы когда-нибудь жениться на ней. Мое несчастье — моя болезнь, и я не хочу ее передавать моим детям. Да, но ведь я человек, живой человек. И мне доставляет величайшее наслаждение одна мысль о другом чужом человеке, который с такой искренней простотой отнесся ко мне в такую горькую для меня минуту. Я считаю себя в долгу перед ней. Мне не позволяется представить несколько соображений совершенно независимого характера. Нет. Будет лучше, если ты удержишься. А скажи вот что. Почему я, проживший до 30 лет, никогда не испытал ничего подобного? Мало ли я видел девушек в своем дворянском кругу, в Америке, наконец, а тут какая-то раскольница в платочке. Романт. Нет, я с тобой не могу разговаривать, — сердито перебил Окаемов, как-то весь съеживаясь. Ты просто невозможен.